Глава 10. Доклад принцу Конгу. Минг действительно разволновался. Все пережитое не давало ему уснуть. Он вскочил на рассвете, но не уехал, не справившись о здоровье Пейхо. Он как будто боялся, что все случившееся — сон или галлюцинация. Одевшись, он бросился в бильярдную и увидел, что повешенный спит сном праведника, а в кресле прикорнул дежуривший доктор. Минг долго прислушивался к дыханию пирата и, воспрянув духом, отправился в порт. Пароход, идущий в Вампоа, готовился отойти. Минг попросил капитана буксировать его до кантона. Капитан услужливо согласился, потому что, несмотря на грозящие ему бамбуковые палки, Минг все же был очень важной особой. Но из-за прилива пароход шел быстро, и в 3 часа Минг был у себя в Ханане. Переодевшись в роскошный костюм и приведя косу в порядок, он отправился во дворец. Наместник не заставил себя ожидать. С улыбкой на устах и гордо поднятой головой вошел Минг в приемную, где 2 недели назад пришлось ему пережить неприятных 1/4 часа. «Что нового, господин председатель?» — встретил его наместник. «Разыскали вы, наконец, убийцу?» «Да, ваше высочество», — ответил Минг, кланяясь до земли. «Очень рад за вас и за правосудие. А что это за личность?» «Это бывший сосед мадам Лиу по городу Фунзи, мясник по имени Чу. Вот видите, как я был прав, говоря, что надо начать поиски в этом направлении. Надеюсь, убийца уже арестован?» «Еще нет, ваше высочество. Его арест возможен только в том случае, если ваше высочество окажет правосудию свою могущественную помощь». «Каким образом?» «Убийца исчез за 2 месяца до свадьбы Лиу Сиу и скрывается на Латронских островах. Вы знаете, что моя власть не простирается туда». Принц был поражен. «На Латронских островах?» «Да, ваше высочество. Он преемник Пейхо, пирата, повешенного вчера в Гонконге. Он стоит во главе белой кувшинки». «О, это очень ценные сведения. Как вы их раздобыли?» Этот неожиданный вопрос смутил Минга, потому что он боялся раскрыть принцу свою дружбу с Перкинсом. Он скоро нашелся и бойко ответил. «Я думал, что долг предписывает мне выжать у осужденных как можно больше сведений. Вот с этой целью я съездил в Викторию, добился свидания с Пейхо и под угрозой обезглавить его добился от него тех сведений, которые я только что имел честь доложить вашему высочеству». «Да, это ловко придумано и искупает вашу ошибку. Но я плохо себе представляю, чем могу я вам помочь в аресте убийцы». «Уполномочив меня атаковать Латронские острова». «Как? Вы желаете военной экспедиции?» «Но часть Латронского архипелага совершенно недоступна для судов. Кругом рифы, пороги, водовороты. И нет ни лоцманов, ни карты. А пираты ютятся именно на них. Мы уже пытались их захватить, но из этого ничего не вышло. Мы не знаем фарватера, это раз. А кроме того, я получил секретные донесения, благодаря которым я не рискну ослабить гарнизон». «Секретные донесения?» «Да. Повстанческая армия тайпинов готовится к наступлению в южном направлении. Несомненно, она находится в контакте с белой кувшинкой. А так как пираты менее опасны, чем повстанцы, я предпочитаю не дробить своих сил». Минг притворно задумался. «Что же делать, ваше высочество?» «Это уже ваше дело. Осмелюсь ли я высказать свое скромное мнение?» «Говорите». «Вашему высочеству известно, что губернатор Гонконга враждебен пиратам. Пираты оскорбили британский флаг. Наше правительство представило Англии удовлетворение в виде казни 10 пиратов. Но это их не удовлетворило. Быть может, с разрешения вашего высочества губернатор взялся бы избавить нас от этого разбойничьего гнезда». «Весьма вероятно. Но это дело весьма серьезное, над которым надо хорошенько подумать. Не в наших интересах вмешивать иностранцев в наши внутренние дела. А кроме того, вам важна не сама атака островов, а арест Чу? А для англичан он совершенно не интересен. Он может скрыться или быть убитым, И тогда ваша цель не будет достигнута, и вам придется...» «Да, ваше высочество, да, я помню», — перебил Минг, которому совсем не хотелось, чтобы ему напоминали о некоторых неприятных вещах вроде бамбука. «Но если бы такая экспедиция состоялась, я твердо решил принять в ней личное участие вместе с надежнейшими агентами нашей полиции». «Вы?» — невольно вскрикнул наместник, знавший пресловутую храбрость Минга. «Так точно, ваше высочество! Я сам!» — по-военному вытянулся Минг. «Ну что ж, это другое дело. Я подумаю. Уверены ли вы в том, что губернатор Гонконга согласится на подобную экспедицию?» «Вполне уверен, ваше высочество». «Откуда вы знаете?» «Должен признаться вашему высочеству. Вчера в Виктории английский капитан, которого я немного знаю, говорил при мне об этом. Как жаль, — повторял он, — что его высочество не разрешает нам покончить с пиратами. Если бы мы взялись за это дело, от пиратов не осталось бы следа». «А как фамилия этого капитана?» Минг наморщил лоб, как бы с трудом припоминая. Бертинг, что-то в этом роде, я плохо расслышал». «А, так это верно капитан Перкинс?» «Так точно, ваше высочество, именно Перкинс, капитан Перкинс». Принц иронически усмехнулся. «Знаю, капитан шхуны «Молния», пресловутый контрабандист и торговец опиумом». «Как? Разве он контрабандист?» «А вы этого не знаете? Да вы 20 раз подписывали ему пропуск, будучи таможенным мандарином». «Может быть, а я и не припомню». Принца взорвало. «Господин председатель, вы так хорошо забыли Перкинса, что встречаетесь с ним каждый день как друг и приятель». «Да, ловкий он человек, что и говорить. Я могу не знать, какие интересы вас связывают, но полагаю, что лишь благодаря Перкинсу вы отыскали убийцу». Это было сказано так прямо и резко, что Минг потерял всю свою самоуверенность и задрожал, как осиновый лист. И лишь тогда, когда наместник заговорил спокойнее и мягче, у него немного отлегло от сердца. «Впрочем, — продолжал принц, — вполне понятно, что вы хватались за соломинку, а значит, и сердиться на вас не приходится. Я, может быть, и соглашусь воспользоваться услугами Перкинса. Обстоятельства складываются таким образом, что я совершенно не собираюсь нарушать наши добрые отношения с Англией». «Значит, я могу...» «Погодите, в вашем распоряжении целых 12 дней, а мне надо серьезно подумать». «Слушаюсь. Буду ждать распоряжений вашего высочества». «Да, пожалуйста. Я вас вызову, как только сочту необходимым». И, приказав секретарю продолжать прерванную работу, принц отпустил толстого мандарина. Задыхаясь и с трудом сгибаясь, Минг отвесил поклон до земли и попятился к двери, отвешивая все новые и новые поклоны. Очутившись на дворцовом крыльце, Минг гордо выпрямился и с наслаждением развалился на подушках паланкина, думая: «Кажется, я отверчусь от бамбуковых палок», и приказал нести себя на дачу в Ханан, чтобы немного отдохнуть от всего пережитого.